Ну-ка, доченька, покажи-ка колечко. Ай, как оно играет-то! Ай-яй-яй-яй-яй! Да я в жизни такого не видывала. Ах, как блестит! Доченька, ну-ка, надень на пальчик. Не лезет! Идет. Карман, карман спрячь. Спрячь карман. Где та корзинка, в которой я подснежники принесла? Видишь, она заметила пропажу. Она что на тебе? Вот она стоит. Нагнулась падчерица, ищет в корзинке. Нет кольца. Заглянула под лавку, под печку посмотрела. Нигде нет. Пропало заветное колечко апреля месяц. А ты чего ищешь-то? Да как же, ведь она же у нас мастерица искать. Ведь это слыханное ли дело? Среди зимы и столько подснежников разыскала. Да, а еще говорила, зимой цветов не бывает. Ты где их набрала-то? В лесу, в лесу. А ты скажи толком-то, что это ты все шаришь? А вы здесь ничего не находили? Нет. А чего ж нам находить, коли мы ничего не теряли? Да, это ты что-то потеряла. А что сказать боишься? А ты знаешь, видела? А чего же мне знать-то? Ты ведь мне ничего не рассказывал, ничего не показывала. Да, ты скажи, что ты потеряла. А может, мы тебе поможем найти. Колечко у меня пропало. Колечко? А у тебя же его никогда не было. Я его вчера в лесу нашла. О, счастливица какая! Так ты, значит, и цветочки нашла, и колечко нашла. Я говорю, она у нас мастерица искать. Ну вот, поищи, поищи, а нам с доченькой во дворец пора. Закутайся-ка, доченька, потеплее, а то мороз большой. Стала завязывать дочка платок. Сверкнуло у нее в руке украденное колечко. Увидала его падчерица и поняла все. Зачем вам мое колечко? Отдайте мне его! Да ты опомнись! Какое колечко? Что-то ума лишилась? Да что ты! Мы никогда и в глаза его не видали! Сестрица, милая, у тебя мое колечко, я знаю. Но не смейся надо мной, но отдай мне его. Ведь ты же сейчас во дворец пойдешь, тебе там целую корзину золота дадут. Ведь ты что захочешь, то и накупишь себе. А ведь у меня же только и было-то, что это колечко. Да ты что к ней привязала? Матушка! Видать, колечко не найденное, а даренное. Память дорогая. А ты скажи, кто тебе это колечко подарил, а? Никто не дарил, я его нашла. Ну, то, что найдено, потерять не жаль, не заработанное. Матушка. Доченька, матушка. Бери корзину, нас во дворце заждались, матушка, бери. Матушка, сестрица, погодите, погодите. Захлопнули мачеха с дочкой за собой дверь, и осталась сиротка одна в избе. И слушать не хотят. Что мне теперь делать? Что мне делать? Кому мне пожаловаться? Братья месяца далеко, не найти мне их без колечка-то моего. А кто же еще заступится за меня? Разве во дворец пойти? Королеве рассказать? Ведь это же я для нее подснежники-то собирала. А солдат говорил, она сирота. Может, сирота сироту пожалеет? Нет, не пустят меня к ней с пустыми-то руками. Без подснежников моих. Ну вот, будто и не было ничего. Будто приснилось все. Ни цветов, ни колечка. Вот только хворост и остался у меня. Из всего, что я из лесу-то принесла. Подбросила сиротка в огонь хворосту. Ярче запылал, затрещал огонь. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ярко горит, весело, словно я опять в лесу у костра среди братьев месяц. Прощай, мое новогоднее счастье. Прощайте, братья месяцы. Прощай, апрель.